В гостевом здании обнаружилась обслуга, целой и невредимой. Тут же закрутилась карусель уборки сада от обломков и приведения в порядок самого дома. Управляющий взялся решить вопрос восстановления самостоятельно, были бы деньги. Деньги, к счастью, были. Срок 4-часового ультиматума прошел в домашних хлопотах, без лишних нервов, обсуждений и томительного ожидания, как про это обычно пишут. Таня этот вопрос даже не поднимала, а я, в свою очередь, не кидал на нее подозрительные взгляды и не пытался за ней следить. Не тот она человек, чтобы переходить некую незримую черту порядочности. Забавно, но столовая уцелела, поэтому вечер у нас был словно в ресторане. 3 перемены блюд и вино под музыку старой декоративной радиолы, что украшала гостевую комнату. Вместе с едой и отдыхом возвращались силы, а с ними появлялись и мысли романтического толка, когда в двери деликатно постучались. На пороге оказался управляющий, и вид он имел весьма нервный, насколько я могу судить из своего опыта. «Господин, они вернулись». Фраза вышла весьма смазанной, но оно и понятно. Никому не понравится, когда его вместе с подчиненными запирают против их воли. Я разберусь. Жестом остановил попытавшуюся встать жену и пошел вслед за управляющим. Видимо, кое-кто не понял с первого раза. За воротами действительно оказался знакомый джип, в этот раз один-одинешенек. Рядом с машиной перетаптывался водитель, а внутрь салона не давали заглянуть тонированные стекла. «Уезжайте!» Я вышел из калитки и приблизился к машине. «Тут такое дело!» — зачесал затылок бодигард, поглядывая с явной опаской. Хлопнула задняя дверца, выпуская престарелого господина, прижимающего к себе серебристый чемоданчик. «Аристарх Робертович, очень рад знакомству!» Рука старика протянулась было вперед, но, обнаружив мое полное нежелание идти на контакт, вновь прижалась к кейсу. «Простите за сегодняшнее недоразумение, но...» «Уезжайте!» — повторил я и хотел уже было развернуться. Но юркий старичок обогнул меня и посмотрел в глаза взглядом побитой собаки. «Выслушайте старика, прошу вас!» Я все-таки задержался. Любопытство победило. Аристарх воспрянул и принялся вещать. «Мы не могли бы пройти в дом. Тема уж больно деликатного свойства». Подчиненный Авинова заметил мой взгляд на охрану и тут же уточнил. «Только я один, и обещаю, никто не попытается забрать у вас жену. Слово даю». «Идемте», — я неохотно кивнул. «Ведь не отвяжется все равно». Мы прошли в наш станий домик и заняли места за столом, еще пара минут назад загроможденным различной снедью, но Таня, видимо, все-таки слышала наш разговор через ворота и довольно шустро все прибрала. Жена тоже изъявила желание выслушать явно знакомого ей старичка. По крайней мере, они поздоровались весьма душевно, что отводило подозрения в новой пакости, но щит я все-таки поставил и жене тоже шепнул. «Итак...» Бодрый дедок приосанился, положил чемоданчик на колени, а руки сцепил замком на столе. «Виктор Авинов улетел». «А вы?» — удивился я. «Мы оставлены присматривать за вашей прекрасной невестой», — охотно ответил он. «Оказывать всяческую помощь и оберегать». «Что-то не вяжется», — скептически покачал я головой. «Он же отрекся от Тани». «Дорогие мои, девушка 16 лет выходит замуж... Извините за хамство, по залету в одном из великих кланов? Так не бывает, прочеканил он. Вернее, бывает, как выяснилось, но последствия колоссальные. Настолько сильные, что у вашего светлого батюшки оставались только весьма тяжелые и неприятные решения. Какие? Не удержалась Таня. Убить жениха, невесту в монастырь, убить и невесту, и жениха, обычно в автокатастрофе, сделать вид, что ничего не было, при этом основательно зачистив все следы, что весьма хлопотно и сложно, и отречься от дочери, а вместе с ней от позора, словно продиктовал старик. «Ваш господин попытался перебрать все варианты», — фыркнул я. «Почему тогда дядя Коля не был против?» Таня слегка прижалась ко мне в поисках поддержки. «Николай Вязов мыслит категориями среднего имперского рода, а не международного клана Авиновых. Разница огромна. При этом хочу отметить, что Виктор Авинов не желает своей дочери плохого», — мягко, но уверенно сказал Аристарх Робертович. «Но отречься от нее он вынужден ввиду невозможности действовать по иному варианту». «Проще говоря, он не смог меня убить», — кивнул я в ответ. «Тем не менее он вас любит», — обратился старик к Тане. потому с сегодняшнего дня вас будут оберегать трое гвардейцев в ранге учитель, специально оставленных для вашей защиты. К вашим услугам также мои юридические услуги и...» Он переложил чемодан с колени на стол и щелкнул застежками. «Мне поручено передать небольшую часть приданного для дочери». Из небольшого кейса показалась стопочка бумаг и была тут же аккуратно уложена перед моим лицом. «Ита Индастриал», — в некотором недоумении прочитал я. Что-то знакомое и даже вертится будто бы на языке, но не вспомнить. «Я ничего не понимаю», — озвучила Таня мои мысли и в прямом смысле схватилась за голову, опустив локти на стол. «Скажу я вам по секрету», — старик озорно подмигнул левым глазом. «Впервые видел, как уважаемый Виктор Авинов был настолько доволен». «Но я же его раза в четыре согнул», — хмыкнул я, не веря доброму расположению духа отца Тани после случившегося. «Вот!» — важно поднял он палец ввысь. «Уловили суть! Зятья-виртуозы, знаете ли, на дороге не валяются!» — хитро улыбнулся юрист. «В мире власти и силы прекрасно поймут разницу между замужеством, еще раз, пардон, по залету, и смекалкой и рассудительностью главы рода, получившего в рот виртуоза столь малой ценой. И еще и завидовать будут». «Так он же все равно отрекся от Тани. Не уловил я, чему он тут должен быть рад. Она ему не дочь, я ему не зять. Да и не нужен мне такой родственник». «Молодо, зелено», — грустно вздохнул старик. «Будем верить, вы его простите. А он на вас, уж поверьте, и не обижался никогда». «Вот уж вряд ли», — ответил я и заметил, согласный с моими словами, кивок Тани. «Нам бы пожить рядом с вами, если позволите», — вернулся Аристарх к бытовым вопросам после некоторой паузы. «Таня?» — я обратился к жене, предлагая ей решить, насколько она доверяет словам старика. «Пусть живут», — чуть подумав, кивнула Таня. «Заодно со стройкой помогут». Расселение гостей все-таки вызвало некую суету, однако через час поместье отправилось ко сну. Не спал один из охранников Тани, а вместе с ним добровольно лишил себя сна один из слуг, взявшись присматривать за охранником. Не знаю, как он собирался мешать учителю, но выглядел он очень решительно и даже вооружился кухонным ножом. Перед сном мы переговорили со всеми охранниками и взяли с них обещание не делать глупостей. Мера предосторожности, быть может, выглядит и забавно, но не в мере родов. Врагам стараются не обещать, да и вообще не раскидывают обещания направо и налево, потому как исполнение обязательно. Человек, предавший свое слово, лишается чести и может тихо-мирно пойти топиться. Правда, моему дядьке это ни разу не помешало жить богато и счастливо, как и всему моему клану, а я тут распинаюсь. Для меня в этом деле вполне хватило слова Тани, однако эту ночь я тоже не спал, бдил, не жалея себя и немного жену. Но она вроде как и не жаловалась, и к утру выглядела вполне довольна. Словом, на нас никто не напал и похитить не пытался. Утро началось с визитов. На календаре было воскресенье. Все, кто хотел приехать, уже уехали, а иных гостей я не ждал, потому выглянул из-за калитки с некой опаской и чуть рот не открыл от удивления. Сцена у ворот развернулась довольно забавная. Начнем с того, что перед воротами стояли три машины охранения. Солидные рамные внедорожники с низкой посадкой, явно из-за брони. Но вот то, что они охраняли, заставило протереть глаза. Серебристый минивэн стоял с распахнутой боковой дверью, рядом с которой японский старикашка азартно тыкал клюкой кого-то в фургоне. «Я сказал нет!» Старикан опять ткнул кого-то внутри и обернулся в мою сторону. «Ну, наконец-то!» «Чем обязан?» Я на всякий случай поклонился. «Господин, но таблетки!» — жалобно донеслось из минивэна. «Расписание!» «Ах ты, паразит!» Дедок развернулся и вновь начал кого-то тыкать тросточкой. «У, я тебя!» «Я вам не помешаю?» — хмыкнул, глядя на забавную картину и пытаясь не смеяться. «А? Нет, я, собственно, к тебе и приехал!» Старикан вытер лоб отворотом рукава. «Совсем старика не уважаешь? На свадьбу не позвал?» — попенял совершенно мне незнакомый человек. «Простите?» — слегка поднял я бровь. «Ой, совсем старый стал! Ты ж меня и не знаешь!» Дед подозрительно покосился на тишину в минивэне. «Я ж этот особняк твоим родителям и отдавал. Только ты тогда мелкий еще был, вот и не помнишь. Потому я не в обиде, — хмыкнул он и задумался. А, что я приехал-то? Родные твои велели передать на следующий день после совершеннолетия. В твоем случае, после свадьбы, да. Дед полез себе за пазуху и начал что-то усиленно искать. Вот! — крикнул он, доставая сложенный в несколько раз пуховый платок. «Сразу говорю, как получил, так и отдаю!» — открестился он от некоторой помятости. Я взял мягкий квадратик и положил в нагрудный карман, чем, по-видимому, изрядно разочаровал старика. Мелькнуло в его глазах нечто, словно ждал, что я его распахну. «Господин!» — жалобный голос из минивэна вдруг оказался собственностью квадратного перекачанного мужика, что решительно высунулся из машины с сотовым телефоном наперевес. «Ваша внучка!» «Ябеда!» — буркнул старик, недовольно принимая трубку, и словно преобразился. «Да, внученька, да, мое солнышко, таблеточки, конечно, сейчас все приму, честное-пречестное, но пока, люблю тебя!» Дед с улыбкой нажал на отбой и тут же взялся за клюку. «Утонущик!» — удары так и посыпались на насупившегося гиганта. «Давай свои таблетки!» Я в оцепенении наблюдал за этим цирком. Вот же, а! Смеяться мешали кинжальные взгляды из машин сопровождения. Не хочу их нервировать. Дома посмеюсь. «Так вот, все, что нужно, передал...» Перешел на деловой тон дед, снова задумавшись. «Точно! Подарок забыл! Громила, неси подарок!» Квадратный бодигард с довольным видом, еще бы, таблетки все-таки скормил, нырнул в минивэн и через секунду вынырнул со свертком, который я первоначально принял за ковер. Каково было мое удивление, когда сверток с глухим ударом упал на землю и показал сладко дрыхнущего японца средних лет. «Охранник вам, на медовый месяц!» Дедок пихнул мужика носком ботинка. «Что бы, значит, покой никто не тревожил!» Тот, кого назвали охранником, недовольно перевернулся и закрыл глаза сгибом локтя. «Спиртным не поить, а то он уже неделю не просыхает! Новый ранг отмечал! У-у-у, ирод!» Еще два удара ботинком достались спине пьяницы. «И что мне с ним делать?» Я скептически хмыкнул, осматривая подарочек. «Ой, да брось на траве возле стены, сделай одолжение!» — проворчал старик. «И очень прошу, ни грамма ему спиртного!» «А он вообще в курсе, что должен кого-то охранять?» Я недоверчиво обошел тело. «Ну, конечно!» — возмутился старикан и пнул его еще десяток раз, сопровождая словами. «И пусть только попробует быть не в курсе! Ладно, поехали мы, удачи!» Старик решил резко закруглиться и нырнул в минивэн. Громила буквально прыгнул за ним, иначе бы пришлось идти пешком, машина тут же набрала скорость. Из калитки показалась любопытная физиономия одного из авиновских учителей. «Его, положив траву под стену», — распорядился я и отправился искать кого-то из слуг, чтобы обеспечить спящему трехразовое питание. Всяких подозрительных людей я таскать в дом не собирался. Единственное упущение грызло меня. Так и не поинтересовался именем как старика, так и странного пьяницы. Впрочем, неважно. Слуги-то наверняка знают. Хотел было машинально провести ладонью по платку в кармане, но вовремя опомнился и перевел движение в почесывание затылка. Благо, было из-за чего. Даже самые здоровые и счастливые семейства строго следят и ежегодно обновляют документы о наследстве. После смерти родителей я не нашел эту бумагу в доме. Не было ее и у сенсея. Аристарх Робертович, которого я уже успел озадачить вопросом возврата вообще всего, что было у моей семьи, подсказал, что без этого документа клан вполне может взять на доверительное хранение всю собственность рода и получать за это комиссионные из прибыли в разумном размере. Само собой, ничто не мешает клану ободрать предприятие как липку, потому как «разумный размер» — очень размытая формулировка. В итоге, не имея на руках завещания, мне могут, и то с трудом, через длительные судебные тяжбы, достаться предприятия-банкроты, да и то лишь те, что официально числились за родом, без учета долей, акций и фирм, зарегистрированных на третьи лица. Меня ищут из-за маленькой фирмы на Каймановых островах, но у меня почему-то есть ощущение, что подобных фирм может быть много, скорее всего, по числу братьев и сестер, а то и больше. Чтобы вернуть все, в том числе компенсацию за неразумное хозяйствование клана, и нужно было завещание. Однако документа нигде не было. Оригинал, вполне возможно, уничтожил дядя Гриша или отдал новым хозяевам. Но должна быть и копия. Обязана быть. Я помнил этот платок и место с ним связанное. Место, которое никто и никогда не мог бы связать с родом Березиных, но которое им всегда принадлежало. Однако показывать этого не стоило. Особняк, как и слуги, чужие мне и служат совсем другим людям. Через некоторое время покой легкого семейного пикника в саду был нарушен резким звуком сирены. На этот раз гости были куда менее неприятными. Я посмотрел сквозь калитку на переливающуюся двумя цветами люстру, машину полиции под ней, и пошел искать Аристарха Робертовича. Старик вооружился удостоверением моего личного представителя, он же доверенность, и словно рыцарь двинулся в схватку с драконом правопорядка. С ним же для солидности поехал один из учителей. Я проводил процессию из Мерседеса и полицейского авто и на всякий случай решил проверить, как там спящий царевич. Боевые ранги исключали любую возможность заболеть от сна на холодной земле, но все-таки такое отношение к человеку царапало совесть. Мужчина оказался на месте. Кроме того, рядом с ним лежал тот самый учитель, что тащил его в кусты. Я было испугался, но вовремя заметил тару в виде пустых бутылок и счастливое выражение лица на двух физиономиях. Это не охранник, это диверсант какой-то. Треть наличных сил вывел из строя. В общем, отправился я инструктировать слуг. Ни в коем случае не подходить к объекту близко. Кормить же было поручено дородной поварихе. Тут уж я махнул рукой. Если у них и закрутится что-то на почве выпивки, я только рад за нее буду. Заодно достойное наказание. Нашего выпившего учителя удалось аккуратно оттащить в дом, не потревожив чуткий сон. Все-таки бойцы высоких рангов напиваются в хлам весьма редко, потому как последствия порою способны затащить в долговое рабство. Ближе к вечеру вернулся до нельзя довольный Аристарх Робертович, на ходу потрясая кипой бумаг, словно трофеем от поверженного монстра. «Вы представляете, какая наглость! На вас пытались повесить преступление некого Хакамада Итира!» — возмущался юрист. «Чем все кончилось?» — прорезалось любопытство. «Суд через месяц!» — жестко ответил Аристарх, чем изрядно напугал. «Какой еще суд?» — встревожился я. «Как какой? Я подал иск на это недоразумение, что у них называется Министерством внутренних дел!» — задохнулся от негодования старик. «Уверяю вас, они ответят и за моральный вред, и за вред репутации, и за сорванные контракты, и за переживания супруги, и оплатят мои весьма недешевые услуги». «М-да?» — я пытался понять, какие сорванные контракты у меня могут быть. «На пару миллионов можно смело рассчитывать», — подвел черту Аристарх Робертович. «С вашего позволения, я пойду готовить документы». «А я чаем хотел торговать. Надо было сразу идти в юристы. Вот где все деньги». Рука потянулась в который раз за день погладить платок в кармане, и в очередной раз жест был прерван. Прошлое настойчиво пыталось обратить на себя внимание. 7 лет назад. Поместье Березиных, Центральное Поволжье. За окном сверкнуло. Маленький, но очень серьезный человек заметил вспышку и принялся сосредоточенно считать про себя. На 6-й секунде раскат грома заставил большие окна детской комнаты задрожать. 1800 метров. Удовлетворенно озвучил результат мальчик, поправил платок на шее и потянулся за горячим компотом из домашнего варенья. Дима Березин не боялся грозы, потому как недостойно воина бояться кого-либо, кроме Создателя, так учила бабушка. Кипяток заставил закашляться и отставить кружку обратно. Вот же угораздило заболеть. Да кто же знал, что лед на Волге такой тонкий? Вот и бултыхнулся в ледяную воду с головой, а там ветер и мокрая одежда не оставили шанса. Температура, сопли и взволнованное движение по всему дому. Дима не любил болеть. Да и не болел особо. Организм был куда крепче, чем у сверстников. Но такое купание могло свалить и взрослого человека с воспалением легких. Он же отделался простудой. «Не страшно?» Незаметно в комнату вошла мама. «Нет, далеко же?» Легко отмахнулся парень. «Почти в 2 километрах от нас и уходит в сторону». «Горло болит?» Строгий вопрос и прохладная мамина ладошка на лбу. «Почему компот не пьешь? Он с малиной. Знаешь, как полезно?» «Горячий пока», — виновато буркнул Дима. чуть не пролил. Глаза ребенка осмотрели себя и с недовольством отметили пару капель варенья на самом краю, а вместе с ним то же самое заметила мама. «А говорил, будешь аккуратным». Мама размотала шарф с шеи и бережно отложила в сторону. «Сейчас другой повяжу». «Дедушкин не чешется», — виновато ответил сын. «А мы под новый что-нибудь подденем». Шею укутали мягкой тканью, а сверху другим платком. «Вот так». «Отстирать ведь можно будет?» — с волнением уточнил Дима. «Нет, отстригу краешек». А в руках матери небольшой платок распахнулся многометровым полотном, на самом краешке которого было несколько пятнышек. «А то дедушка ворчать будет». «А если новый купить?» «Такой не купишь», — восхищенно вздохнула мама, складывая платок так, чтобы нужный край оказался снаружи. «Почему?» — удивился мальчик. В сознании ребенка магазин занимал место чуда, в котором было все-все-все, и узнать, что там чего-то нет, было удивительным. Когда-то, давным-давно, один храбрый воин шел через горы после ратного подвига. Победил он врагов своих, но и сам цел не остался. Пала его лошадь, погибли братья по оружию, а край тот был далекий, незнакомый. Шел он и шел, в надежде найти людское поселение и помощи попросить. Да места были столь безлюдны, что за неделю странствий не увидел он никого. Покидали воина силы, все сложнее обходилась охота. Через пару дней упал он в ущелье, оступившись от слабости. Был он воином великим, оттого смог сохранить жизнь свою, но и идти дальше уже не мог. День лежал на месте, второй. А на третий увидел коня, что и приблизиться боялся, кровь почувствовав, но и отказать себе в сочной траве не мог. Собрался с силами храбрый воин и потянулся к коню. К счастью, животное оказалось привычно к людской руке и не озоровало. Он взобрался на коня и приехал домой? Нет, покинули силы его, не держали ноги. Не смог он взобраться. Но как тогда? Не понимал мальчик. Пошел тот конь домой, и увидели его хозяева кровавый отпечаток руки на боку, охотно продолжила мама. И через некоторое время очнулся великий воин уже под крышей людского дома. Нашел его добрый человек и выходил. Каково же было его удивление, когда его спаситель оказался спасительницей, прекрасной девушкой с длинной косой, румяными щечками и голубыми глазами. Влюбился великий воин, но как поправился, не смог остаться. Долг ратный звал его обратно. Пообещал он прекрасной деве вернуться во что бы то ни стало, она ему на прощание платок подарила. Мама показала на квадратик в своих руках, чтобы оберегал его, отогревал в лютую стужу и напоминал о своем обещании. Победил тот воин врагов своих и вернулся за своей красавицей. И жили они долго и счастливо, а платок тот передается из поколения в поколение, целым и невредимым, ибо не властно время над любовью. Пока один мальчишка не капнул на него вареньем, ворчливо завершила мама и поправила сыну сбившуюся челку. «Тот воин, это был дедушка?» — с восторгом предположил Дима. «Твой много раз пра-пра-прадедушка», — вздохнула его мама. «Все, теперь спи. Спокойной ночи, сокровище мое». «Спокойной ночи, мама». Стальная змея из тысяч машин безжизненно замерла на полотне московской трассы. Где-то там, вдали, в самом начале монструозной пробки, прямо на проезжую часть рухнула опора электропередачи, заблокировав все полосы федеральной трассы многотонной железной конструкцией. Спасатели, полиция, краны и эвакуаторы — все необходимое для ликвидации уже работало на месте происшествия и обещало освободить дорогу в течение часа, может быть, двух. Ожидание — часть жизни любого водителя. Но некоторые пассажиры терпеть не могут ждать. «Вадик, давай по бездорожью!» Хозяин роскошной машины раздраженно посмотрел на часы и пустую встречную полосу, скрытую за металлическим отбойником, такую близкую, но недоступную. «Встанем через минуту», — нейтрально ответил водитель, но все-таки включил поворотник и вырулил на обочину. Вслед за ними рыкнул джип сопровождения. Так и вышло. Через минуту мучений дорогущей американской подвески на ухабах машина уперлась в очередной затор из нетерпеливых водителей. «Неужели ничего нельзя сделать?» — рыкнул мужик, оглядывая подходивший вплотную к дороге лес. Адъютант шустро открыл на планшете карту Подмосковья, переключился на вид из космоса и через некоторое время с удовольствием нашел подходящее решение. «Можно вернуться назад. Там будет съезд в деревеньку. Рядом с деревней небольшое поле, а дальше трасса в город». Помощник с чувством превосходства поймал взгляд водителя в зеркале салона. «В деревеньке мост ветхий», — меланхолично отреагировал бывалый шофер. «Проехать можно, но как бы не обвалился. Трактора проезжают, и мы проедем», — отмахнулся хозяин. «Осторожненько». «Как скажете». Машина сделала аккуратный разворот и пошла пылить обратно. Немногочисленные деревенские смотрели на два черных агрегата, как на пришельцев, высыпая под жаркое летнее солнце на улице. Старики подслеповато щурились и неодобрительно мотали головой, когда громкий звук клаксона сгонял с дороги домашнюю живность. Женщины азартно переругивались, решая, к кому приехали свататься. Выходило, что особо не к кому. Все давным-давно уехали в большой город. Мост, соединяющий два берега оврага, казался вполне надежным. Несколько бетонных ферм, аккуратно удерживаемых многочисленными столбами. Были в нем и прорехи, выглядывала арматура из сквозных дыр, грозя распороть колеса зазевавшемуся водителю, но ничего особо страшного для разового переезда. Свита высыпала из транспорта и прошлась по мосту, откидывая камешки и разбитое стекло во враг. Некоторые пруты были завернуты вниз, от греха. Процессия собралась было двигаться вперед, если бы не вскрик адъютанта, решившего проверить территорию с той стороны. Бойцы моментально постражели, активировали доспехи духа и ощетинились во все стороны табельным вооружением. Хозяин машины уже вовсю ерзал от любопытства, когда хлопнула дверца, и рядом присел взволнованный помощник с каким-то листком бумаги в руках. Там, за мостом, две девушки, живые, но без чувств, связанные, как бы сказать, бантиком, розовой ленточкой, такое даже котенок порвет. Рядом листы бумаги, вот первый. Листок обычной тетрадной бумаги переместился в руки господина. Схематично, но вполне понятно, кем-то были изображены две машины. Легко угадывался их кортеж. Машины двигались по деревне в пункте 1. В пункте 2 головной транспорт переезжал мост, в пункте 3 машина сопровождения падала во враг вместе с уничтоженным мостом. В пункте 4 машину хозяина с адъютантом в ранге воин, водителем без всякого ранга и хозяином-ветераном уничтожали. В пункте 5 нападавшие скрывались на спрятанном авто. Их транспорт чуть дальше. Адъютант, видимо, следил за движением зрачков начальника. Второй лист. Еще один листочек на гладкой бумаге А4 был слегка скомкан неверным движением хозяина машины. Взгляд с удивлением зацепился за заголовок. Мужчина недоверчиво хмыкнул и продолжил чтение. С каждым прочитанным предложением нервное напряжение уходило, а под конец господин и вовсе улыбался, с некоторой мечтательностью вглядываясь в горизонт. «Девок в багажник по одной, но очень аккуратно, не будить, чтобы ни единый волос с их головы, ты понял?» — рыкнул он. Адъютант активно закивал. «Да расслабься ты, у нас сегодня праздник!» Мужчина довольно болезненно хлопнул подчиненного по плечу и расслабленно откинулся назад. «С таким-то царским подарком!»